Глава 11. Засада. Меня спасло то, что я стоял за лавиной, окруженной моим радиационным куполом. И то одна из пуль задела ногу. Но мгновенно разлившийся по крови адреналин убрал боль. Я быстро сообразил, что делать, и расширил радиационный купол. Нагонял в него столько радиации, сколько мог. И вскоре купол стал не просто замедлять пули, но и вовсе растворять их в себе. Пули взрывались мелкими огоньками, а я держался рукой за рану, из которой хлестала кровь. «Новые твари!» — прокричал я во весь голос со злобы. К сожалению, Маркелю не так повезло, как нам. Его сильно задели. Мы подскочили к упавшему мужчине. Он держался за живот. Я изо всех сил поддерживал защитный барьер. Очереди не заканчивались. «Семь отверстий насчитала», — спешно сказала лавина. «Он умирает». Что-то защемило в груди. Глаза стали влажными, и такая реакция на смерть казалась непривычной. За последние сутки я успел привязаться к этому доброму человеку, который помогал нам. Мы разделили с ним и хлеб, и ночлег, и тяжелые испытания, и мне было горестно от того, что он не сможет продолжить путь с нами. Лучше бы мне досталась способность лечить, чем это. Я снял с мужчины противогаз. Из уголков его рта стекала кровь. Маркель медленно умирал. «Я был рад знакомству с тобой. Ты хороший человек». Лавина всхлипнула, и я заметил, как по бледной щеке катятся слезы. «Я отомщу, обещаю», — продолжил я. «Не надо», — прохрипел умирающий. «Там дети». «Будь твоя воля». «Мы убьем только тех тварей, что заварили этот кошмар и отдавали приказы», — пообещал я. «Спасибо», — еле слышно произнес Маркель, его тело обмякло. Я закрыл глаза новому другу и опустил его руку. А в груди тем временем скорбь от потери человека сменилась дикой яростью и желанием отомстить. Снял с умершего рюкзак, достал планшет и убрал себе под куртку. «Эта вещь точно пригодится». «Готово?» — стиснув зубы, спросил я у девушки. «Да, ну как же твоя рана? Вся штанина в крови». «Фиг с ней. Обычная царапина». Кулаки невольно сжались. «Надо сначала убить этих тварей и найти урана». «Пошли», — с готовностью сказала она. И мы вышли из бункера в окружении купола радиации. Ни одна пуля не долетала до нас. Меня охватила дикая ярость. Эти твари не только убили моего друга, но и нас пытаются завалить. Я раскинул руки, и сила раскинулась далеко за купол. В воздухе витало множество радиоактивных частиц, тех самых, что я выдворил из бункера. И мне не составило труда до них дотянуться. Направил их к тем, кто продолжал стрелять в нас. Такой уровень радиации не выдержит ни один защитный костюм. И я направил к этим людям всю свою злость, что читалось во взгляде. Автоматы стали вываливаться из рук, раздались хрипы и стоны. Люди с ужасом сдирали с лиц противогазы и выплевывали кровь, падали замертво. Вторая линия прекратила обстрел. Воцарилась полная тишина. Больше никто не решался открыть огонь, как и подойти к трупам своих товарищей. Но и убегать они не смели. Что-то их удерживало. Я собрал вокруг себя всевозможные частицы и сделал из них огромный рупор, зависший в воздухе. Пришлось сделать его начало на границе купола, чтобы защита не заглушала меня. И прокричал. «У вас есть ровно одна минута, чтобы люди, отдававшие приказы, предстали передо мной. Я хочу посмотреть в глаза этих предателей. Мы согласились вам помочь и помогли. А вы что устроили? Одна минута, иначе умрут все». Начался шум и гам. Бушующая внутри злость заставляла меня глубоко дышать. Но желание убить всех бункерских лишь нарастало. Хотя я уже знал, что у них правит совет. А значит, именно эти люди и стояли за всем. Начался раздор между людьми. Здесь воцарилось настоящее безумие. Один мужик орал, что нас надо убить любой ценой. А двое других под дулом автомата вели ко мне человека в химзащите. Все это происходило очень быстро. Я засек время на планшете. И ровно через минуту ко мне насильно подвели пятерых человек. «Кто главный?» — выкрикнул я. Пленные молчали, Но один из стоящих позади мужчин с автоматом толкнул ко мне стоящую посреди женщину. «Как зовут?» — со злостью спросил я. «Илаида Франкель», — дрожащим голосом ответила она. «Снимай противогаз», — приказал я и открыл в планшете базу данных со всеми бункерскими, кто здесь жил. Она мешкала. Тогда я повторил. «Живо, иначе сдохнешь прямо сейчас!» Мне уже было все равно, что с ней станет. Я должен был удостовериться, что меня не обманывают. А все фотографии членов совета были в планшете. Она сняла противогаз и бросила его на землю. Да, фотография совпала. «Зачем вы убили Маркеля? Зачем напали на нас?» «Грёбаный совет!» — обратился я ко всем стоящим передо мной. «Он предатель рода людского!» «И как ты можешь так нагло врать?» — злобно ухмыльнулся я. «Не знаю, кто судил Маркеля, но запомните его имя. Это он спас вас всех. Маркель!» Я говорил громко, чтобы каждый человек услышал. «Без него вы бы все сдохли. И именно он нашел причину аварии. Интересно?» «Да!» С разных концов помещения разнеслись неуверенные голоса. «По моим сведениям, именно Маркель Харус, бывший с вами, устроил диверсию». Голос Илаиды стал спокойным, словно она пыталась понизить тон разговора, но я не повелся. И я рассказал, громко и четко, чтобы каждый услышал. «Маркель здесь ни при чем. Вернее, у него были подозрения, из-за чего кто-то из ваших и подставил его. Но поверьте, Маркель сам не стал бы строить под ядерным реактором лабораторию для выращивания мутантов, а под ней еще и радиоактивные отходы закапывать. Думаю, вы понимаете, что для такого нужен не один год и не один десяток человек. А кто из ваших на такое способен?» «Совет!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Это наглая ложь!» — донеслось с другой стороны. Мнения снова разделились. Одни мне верили, другие по-прежнему были настроены враждебно. И зачем мне оставлять врагов за своей спиной? «Надо провести расследование!» — прокричал какой-то умник. «Знаете, мне совершенно насрать, будете ли вы проводить расследование или нет. Лично я не оставлю в живых тех, кто отдал приказ убить моего друга, и тех, кто пытался убить нас». Все замолкли. «Кто отдал приказ?» — громко спросил я. Пятерка членов совета молчала. Илаида скривилась и закашляла кровью. «Мы можем договориться!» — прохрипела она. «Пожалуйста!» «Нет!» — отрезал я. «А остальные тоже снимайте противогазы и позовите мне Рафаэля». Четверо пленников открыли лица. И одно значительно отличалось от фотографии. Его подвели ко мне, и первым делом я посмотрел в его уставшие глаза. В них не было злобы, что странно для человека, отдававшего приказ убить мутантов. В них было лишь отчаяние, смирение со своей участью. Так смотрят те, кто готов пожертвовать собой. И именно это смутило меня больше всего. «Как твое имя?» — грозно спросил я. «Кахаэль Франкель», — отчеканил пленный глухим тоном. «Илаида решила спасти сынка», — рявкнул я. «Где он?» Во взгляде пленника проскользнуло удивление. «Мне 27 лет», — начал он. «Мое полное имя — Кахаэль Франкель Фредерик VIII». Я снова открыл на планшете файл Кахаэля. На первой странице документа была фотография. Белобрысый парень со светлой кожей и голубыми глазами, как у матери. И кудрявый пленник с карими глазами и совершенно другой формой лица никак не походил на фотографию. Сомневаюсь, что он сделал себе пластическую операцию в местных реалиях. «Вы меня за идиота держите?» И в подтверждение я показал всем присутствующим фото настоящего Кахаэля на планшете. «Даю вам еще минуту, чтобы его найти». Снова начался переполох. Бункерские очень быстро разделились для поиска. Они угрожали друг другу оружием, громко спорили. И на последних секундах начали сдирать друг с друга противогазы, чтобы открыть лица. «Как ты вообще согласился умереть вместо этой мрази?» — спросил я у пленника. «Кахаэль обещал достойную жизнь моей жене и детям. У нас ребенок-инвалид», — пробормотал он. «Капец, у меня нет слов!» — выпалила стоящая рядом лавина. «Иди отсюда, пока реально вместо этой мрази не убили». Он послушался и быстро скрылся из виду. Мне не было резона его убивать. «Не можем его найти», — прибежал и огласил один из мужчин. «Он словно сквозь землю провалился». «Тогда мне придется убить вас». Стоило это сказать, как ко мне подвели Рафаэля, и он подтвердил слова мужчины. «Мы правда не можем его найти. Если КХЛ скрылся в бункере, то на это нужно больше времени. Камеры пока не работают». Я выругался. Надо было что-то решать и при этом не оставлять врагов в живых. «Ищите в бункере, даю вам еще полчаса. Это мое последнее слово, ясно?» «Ясно», — ответил мужчина и скрылся. «Рафаэль, можешь пока похороны Маркеля организовать, чтобы как положено, а я с вашим советом разберусь». «Конечно», — кивнул ученый. Я посмотрел в глаза каждому из четверых пленников. «Мы не имеем отношения к лаборатории. Я впервые о ней слышу», — хриплым голосом сказал мне пожилой мужчина. «Лжешь», — ответил я, не увидев в его глазах страха. На его лице была написана лишь брезгливость и надменность по отношению к таким, как я. «Что вам обещали? Мы все выплатим!» «Я и без вас свое заберу», — злобно оскалился я. Илаида снова закашляла и упала на колени, а я начал нагнетать радиацию. Не прошло и минуты, как упали все, а я стоял, словно статуя, и наблюдал за свершившейся местью. 4 трупа. Но мне этого было мало. Где-то прятался еще один ублюдок. Для тела Маркеля выкопали могилу, и я решил сперва проститься с ним, отпустить эмоции. Со словами «В земле хоронят лишь самых достойных» тело Маркеля положили в недавно вырытую яму. Пока священник в черном костюме химзащиты читал наизусть молитву, могилу закапывали. Проститься пришли много людей, и они меня не сторонились. Я их приметил, а также запомнил тех, кто искоса поглядывал за мной с другой стороны двора. Все молча смотрели, как тело закапывают, как на могилу водружают крест, на котором было написано имя покойника. Похороны заняли те самые полчаса, что я выделил на поиски Кахаэля. Ко мне подошел Рафаэль за пару минут до окончания срока и дрожащим голосом признался: «Мы его так и не нашли. Где он может скрываться?» «Не знаю. Мы обыскали весь бункер». «Это он отдал приказ стрелять в нас. Говори честно, я пойму, если станешь его выгораживать». «Да, он редкостный скотина», — ответил ученый. «Мне кажется, что он убежал в пустошь, а там он долго не выживет». «Ладно, разберусь. У тебя есть на примете верные люди, с которыми можно будет в дальнейшем вести переговоры?» «Двое есть на примете. Веди их сюда». Получаса мне хватило, чтобы присмотреться к бункерским и понять, кто из них что из себя представляет. Пришлось принять серьезное решение, чтобы впредь ничего подобного не повторилось. «Будешь новой главой бункера», — озвучил я. Ученый кивнул. А я посмотрел через стекла противогаза в глаза тех, кого он привел. «Тоже ученые?» — спросил я. «Нет, врач и управленец. Я узнал в одной из фигур женщину, которая вылечила ногу Лавине. Вы втроем сможете навести в вашем бункере порядок?» «Сможем. Не осталось тех, кто станет возражать», — спокойно ответил ученый. Я обратился ко всем, кто остался в живых. «Слушайте внимательно. Это Рафаэль, и теперь он ваш новый глава бункера. Отныне вы подчиняетесь ему. Все ясно?» «Ясно», — хором ответили приглушенные противогазами голоса. «Если найдешь Кахаэля, то сам не убивай. Отправь его ко мне». С предвкушением последнего куска мести огласил я. «Без проблем. Я снаряжу группу для его поисков в пустоши». «Отлично. И собери все то, что обещал мне за помощь. Планшеты не забудь. И можешь дать разрешение женщинам и детям возвращаться в бункер». «Хорошо». Через 2 минуты ко мне подошел уже знакомый водитель джипа, на котором мы сюда приехали. Благо, на нем был уже новый защитный костюм вместо того, что разворотил тигр-мутант. «Ребята, мне велено вам джип свой отдать», — горестно сообщил он нам. «А тебе новый вместо этого дадут?» — с прищуром спросил я. Помнил, как водитель дорожит своей машиной. «А фиг знает», — отмахнулся мужчина. «Ну да ладно, потерь невелика. Думаю, Рафаэль не обидит». «Так пойдемте к джипу. Как раз, пока вашу плату со всего бункера собирают, все покажу и расскажу. Там как раз ваш уран в багажнике спит. Ему по приезде 3 слоновьих дозы снотворного вкололи». «Ты проверял, он дышит?» — Я забеспокоился о своем питомце. Да он сопит так, что только глухой не услышит его. Когда мы подошли к джипу, и я открыл багажник, там мирно лежал Уран, свернувшись клубком. Точно кот в тесной коробке. Животное грузно сопело, живот вздымался. «Не знаешь, когда он начнется?» — я обратился к водителю. «Без понятия. Ученые тоже не знают. Сказали только, что слон спал бы дня два, а волк не слон, чтобы сравнивать». «Ясно. Ну тогда давай показывай, как этой тачкой управлять». Модель явно модернизированная, поэтому я решил уточнить, прежде чем ехать обратно. Мужчина вдохновенно говорил и показывал не меньше получаса. Будь его воля, он бы на наших глазах этот джип разобрал и собрал заново, чтобы прокомментировать каждую деталь. Я внимательно слушал. Как-никак, эта тачка останется с нами. А лавина лишь делала вид, что ей интересно. Пока мы с водителем болтали о машине, к джипу присоединили большой крытый прицеп. Один из бункерских с автоматом за плечом с опаской всучил мне планшет со словами: «Проверяйте». Я не отпускал этого человека до тех пор, пока все не проверил. «Все на месте», — спокойно озвучил я и вернул планшет уставшему ждать человеку. Но стоило мне залезть в машину и коснуться руля, как к стеклу подбежал Рафаэль со словами: «Мы нашли Кахаэля! Он грозится запустить систему самоуничтожения бункера».